Проблеск света, туман расходится, и среди нас появляется император. Он медлит. Долго. Очень долго. Словно порожден не программой, в которую заложено было лишь убивать. Осматривается, совсем по-человечески поворачивая голову. А Крейзи Тоссер с остановившимся взглядом отступает на шаг. Этого не может быть. Очевидно. Ники уже наклоняется за оружием, она за спиной императора, и тот ее не видит. Но на это нужно время. Глубина, глубина, я не твой. Я дернулся, нашарил на столе мышь, движение которой отслеживается комбинезоном, это удобнее, но мышь все равно быстрее. «Кто вы?» — ровным голосом спросил император, который не умел говорить. И Крейзи Тоссер нажал на спуск. Лезвия вылетели из винтовки серебристой ленты и мгновенно отсекли неуязвимому императору левую руку. Либо он прорывался к нам почти мертвым, либо был неуязвим лишь на своей территории. Впрочем, его боевые способности сохранились. Вспышка, Крейзи на глазах чернеет, потом винтовка, целая и невредимая, падает из рассыпавшихся пеплом рук. «Пат, я тебе говорил, что никогда нельзя спешить с действиями, так вот я ошибся». Перекрестие прицела на висок. Император будто почувствовал, рывком сместился в сторону, схватил уцелевшей рукой Пата и заслонился мальчишкой. Из обрубка хлестала кровь, лицо императора стремительно белело. «Самообучающаяся программа?» «Кто я?» — спросил император. «И я понял, что сейчас нервы не выдержат у меня. Мы слишком заигрались с глубиной». Мы делаем интерфейсы, которые приноравливаются к хозяину. Мы создаем программных слуг, которые обучаются лучше живых людей. Чем может стать программа, которая день за днем убивает и которую убивают? Программа, которая работает непрерывно, подтягивая на себя по мере надобности огромные ресурсы сети. Программа, которая обязана соответствовать любой новой тактике и стратегии противника. Которая должна адекватно оценивать человеческие реакции, слышать и понимать разговоры, наносить удары не просто точные и грамотные, но еще и психологически устрашающие. «Стреляй, Леня!» — закричал Пат. Была ли заложена в императора возможность взятия заложников? А возможность мирных переговоров? «Стреляй!» Я смотрел на экран, и видел, как наливаются светом глаза императора. Нарисованный Пат в руке нарисованного императора, нарисованная кровь струится из нарисованной раны. Сейчас они оба одинаково нереальные, одинаково мультяшны. Что кукла, которой управляет находящийся в дипгипнозе мальчик, что кукла, которая создана программой. Не веди переговоров с террористами. Я нажал спуск. Взрыв откинул меня в сторону, костюм чуть сжался, изображая удар от падения. Дип, вот, радуга в сером тумане. Встаю, сжимая ракетомет. Кажется, там уже нет зарядов. Нет, один еще есть. Останки императора и Пата равномерно раскиданы вокруг. Меня начинает подташнивать. Леонид. Я поворачиваюсь и смотрю на Ники. Ей тоже досталось от взрыва. Она стоит на коленях, и оружие в ее руках смотрит на меня. «Ты все правильно сделал», — говорит девушка. «Пат умница». «Он правильно сказал. Это все неправда. Это игра. Это глубина. Они умерли не взаправду. Важно, чтобы кто-то прошел в храм. Все это понимали». «И кто же пройдет в храм?» — спрашиваю я. Мой палец тоже на спуске ракетомета. «Кто из нас умрет быстрее, если мы выстрелим одновременно? И сколько шансов у меня, если я выстрелю первым? Разве это важно?» А что тогда важно? Получить письмо, выяснить, что Дебенко прячет от мира. Это важно для меня, говорю я, пройти в храм. Ник кивает. Да, стрелок, я понимаю, но ты ведь уже пытался это сделать. Кто ты? Спрашиваю я. Кто ты, Ники? Она молчит, потом чуть улыбается и качает головой. Пока ты не поймешь сам, я пройду, говорю я. И нажимаю на спуск. У Ники есть полсекунды, пока последняя ракета уходит в ствол, и еще полсекунды, пока она преодолевает разделяющие нас 5 метров. Вполне достаточно, чтобы превратить меня в решето. Вот только она не стреляет. «Нет!» — кричу я, когда огненный фонтан вспыхивает в тумане. Но даже в глубине не все можно отыграть назад. Я стою один, в туманном море, рядом с горсткой пепла, останками Крейзи Тоссера, рядом с кровавыми клочьями, телами людей и программы Императора. Один. Почему-то всегда в конце оказываешься один. Я кидаю ракетомет на землю, теперь он мне точно не нужен. Я знаю, что должен сделать, но не знаю как. Может быть, знал Крейзи, но его нет рядом. Я делаю шаг, и поле боя будто утягивает из-под ног. Я вновь наедине с туманом и темнотой. Наедине со своим самым страшным сном. Шаг, другой. Вначале всегда приходится делать шаги наугад. И когда видишь свет вдали, можно сколько угодно ободрять себя, что выбрал правильное направление. Но это знаю. Я не мог его не увидеть. Куда бы ни пошел.